Глава 14. Александр пришел уже ночью, когда я укладывалась спать, сытая, довольная и в легкой прострации. Чувствовала себя выжатой тряпкой. Столько всего произошло за последние несколько дней, как еще умом не тронулось, неизвестно. Принц вошел, не зажигая большой свет, и его фигура в тусклом свете ночника показалась мне дико привлекательной. Он взялся за пуговицы камзола, стоя рядом с моей кроватью и нагло ухмыляясь. Не выдержала, встала на колени и потянулась, помогая принцу освободиться от одежды. Его дыхание сбилось, стало тяжелее. «Как модистка?» – между прочим, поинтересовалась, снимая с принца рубашку. Скользнула ладонью по обнаженной гладкой груди, пробежалась пальчиками по тугим мышцам и лукаво улыбнулась. «Дразнишь?» – сипло поинтересовался Александр, перехватывая мою руку за запястье. «У кого-то игривое настроение? Не боишься?» «Тебя? Нет!» – ухмыльнулась и взялась за ремень его штанов. «Заниматься любовью с тобой? Нет!» Александр шумно сглотнул и рывком поставил меня на ноги. Впился пальцами в подбородок, вынуждая смотреть в его гипнотические, налитые желанием глаза. «Да играешься!» — хрипло предупредил, выдыхая мне в губы, и клацнул зубами. По телу разбежались волнующие мурашки. «Если хотел меня напугать, ничего не вышло!» Протянула томно и куснула принца за подбородок. Скользнула губами по шее и укусила теперь за обнаженное плечо. Александр глухо застонал, впиваясь пальцами в мои бока, и резко повалил на кровать. «Хулиганка!» — глухо прорычал, задирая сорочку. Горячая ладонь скользнула вверх, мягкие губы проложили обжигающую дорожку поцелуев, заставляя выгибаться. «Не могу больше ждать», — вымолвила сипло, пытаясь избавиться от мешающей ткани. Александр изумленно отстранился. «Что?» «Ты хочешь на мне жениться, но не хочешь со мной спать? Или твои намерения несерьезные?» Глаза Александра вспыхнули опасной тьмой. «Ох!» – пораженно выдохнула, и в следующую секунду меня смело волной страсти и желания. Дыхание смешалось, стоны слились в унисон. Я перестала понимать, где чьи руки, губы. Перестала различать хриплый шепот. Осознавала только, что Александр говорит что-то непристойное. Будоражащее, что еще больше дразнит меня и заводит. То укусит в самом неожиданном месте, то поцелует, то ласково коснется. Сладкий, дурманящий жар растекался в крови, затуманивая разум. «Пожалуйста!» Это все, о чем я могла просить. Единственное слово, что пришло на ум. Я опьянела от ласки, от переполняющих меня чувств. «Пожалуйста!» Александр целовал меня, словно обезумевший, сжимал в своих руках, будто боится потерять, доводя до исступления ритмичными, жадными движениями. Я даже не помню, как заснула, кажется, сразу. Просто отключилась без сил, без чувств, и мне ничегошеньки не снилось. А утром я впервые проснулась рядом с ним, с моим несносным принцем, и вдоволь могла налюбоваться его безмятежным, расслабленным лицом. Ну какой же он темный! Он самый настоящий светлый, мой принц! Прижала щекой к его руке, млея от удовольствия. Тупая боль между ног и алые капельки крови на простыне напомнили о том, что тело мне досталось девственное. Странно, а я и не заметила, так увлеклась. Осторожно высвободилась и отправилась в ванную. Александр вошел следом, напугав. Но стоило увидеть его обнаженное тело и утреннее бодрое настроение, как испуг уступил место жаркому смущению. «Покраснела!» — хищно протянул Александр, приближаясь. «А ночью вела себя иначе». «Я была не в себе!» — пискнула, пытаясь отползти в сторону ванны. «Поздно!» — усмехнулся он и заключил меня в свои объятия. «Теперь будем мыться вместе. Всегда!» И мы помылись. Честно-честно, даже ничем таким не занимались. Почти. После завтрака Александру снова пришлось отлучиться по делам, а мне притащили кучу готовых платьев из самой модной столичной лавки. «Вот, госпожа, посмотрите!» Роза буквально светилась от радости. Жаклин, как и всегда, держалась отстраненно вежливо, но взгляд смягчился, губ коснулась едва заметная улыбка. но я помню, как она плакала и переживала за меня. Так искренне, совсем меня не зная. Платьев перемерилось десяток, и остановились мы на том, что понравилось мне. Все же не хотелось выглядеть на балу так, словно уже выхожу замуж. Потом я сходила проверить модистку. Несчастная женщина медленно шла на поправку. Я принесла немного гостинцев, хотя доктор посадил ее на диету. Модистка лежала в кровати, ее голова была забинтована под спиной подушки. Она пыталась читать. «Не стоит сильно напрягать глаза», – произнесла я, входя. Модистка дернулась и зажмурилась от боли. «Тише», – улыбнулась я и села на стул. «Мы выбрали платье, кажется, из вашей лавки». «Ваше», – модистка осеклась. «Леди Рамис», – исправилась она, вежливо улыбаясь. «Просто Елена», – попросила я. «Надеюсь, вы скоро поправитесь и сможете пошить мое свадебное платье». Глаза модистки удивленно распахнулись. «А вы уже дату назначили?» Я усмехнулась. «Нет, но когда-нибудь это случится, и хочу, чтобы именно вы, госпожа Рид, занялись моим платьем. Уверена, у вас получится». «Благодарю за доверие и честь», – искренне поблагодарила та. А я была счастлива, что хоть как-то смогла ее порадовать. В день бала я жутко разнервничалась, хотя казалось бы. Но господин Канаи, который принимал участие в организации, по секрету мне сообщил, что собрался весь высший свет. После такого кто угодно разнервничается. Александр подошел со спины и поцеловал в шею. «Ты прекрасна», – томно выдохнул, глядя на меня в отражении зеркала. «Платье великолепно тебе идет, хотя и простовато для будущей королевы». Я провела ладонью по гладкому голубому атласу и выдохнула. «Нормальное, мне нравится. Главное, не вульгарное». Платье было приталенное, с гладким лифом. Никаких пышных юбок, куча оборок и вышивки. Просто и элегантно. «Ты будешь блистать», – произнес Александр и нахально куснул меня за плечо. «Гад». В зале действительно собралось слишком много народа. Я пряталась за занавесом, в то время как Александр поднялся на пьедестал. Принц выглядел неотразимым в своем парадном серебристо-синем мундире. Уверенный, собранный. Его приветствовали поклоном головы и верными преданными взглядами. Александр выставил ладонь и заговорил. «Дамы и господа, рад приветствовать вас на балу по случаю окончания королевского отбора. Отбор был непростым, все участницы показали себя достойными, но только одна покорила мое сердце. Сегодня я рад представить вам мою будущую супругу и будущую королеву Ассирийска». Зал замер в ожидании. «Мисс Елена Рамис», – произнес Александр и повернул голову в мою сторону. Резко выдохнула, сложила руки, как учил Канаи, и величественно вышла. Сначала глядя только на принца, затем развернувшись лицом к залу. Меня приветствовали как королеву. Я поверить не могла, что решилась на этот шаг, что стою на этом месте, что все смотрят только на меня, и многие с уважением и восхищением. Мне сложно передать эмоции, что бурлили в душе. Просто я забывала, как дышать. «Я надеюсь стать достойной королевой. Благодарю за доверие и честь». Это была моя единственная фраза, но сил потребовалось, чтобы ее произнести целое море. Думала, в обморок грохнусь. Александр встал рядом и взял за руку. «Дамы и господа, все участницы отбора сейчас будут награждены за старания и представлены вам. После чего начнется бал, и я надеюсь, что все вы замечательно проведете время и насладитесь вечером». Раздались громкие аплодисменты, под которые мы сошли с пьедестала. «Немного побудем и уходим», – прошептал мне на ухо Александр. Я стянула с подноса бокал шампанского. «Не могу больше. На трезвую голову я этого не вынесу. Или просто случится истерика». «А что произошло с Айнир? Она же вроде ничего не сделала». «Ну как сказать?» – Александр нахмурился. «Она делала все, что велит мать, и, кажется, сильно хотела получить власть. И все же всю работу выполняла Кофран». В общем, лорд Айнир отправил дочь в женский монастырь на 2 года, а за это время пообещал найти ей достойного мужа и сослать вместе с ним подальше, чтобы столичная жизнь не кружила голову. «Неплохо», — согласилась, делая глоток. Александр шумно выдохнул и полез в карман. «Знаю, что обещал не торопиться, но сейчас подходящий момент», — произнес и достал белую коробочку. «Станешь моей женой», — добавил. И нервно сглотнул. «Вообще, Когда-нибудь. Просто хочу, чтобы это кольцо было на твоем нежном пальчике. Так мне будет спокойнее». Взволнованно улыбнулась и взяла коробочку. Открыла и усмехнулась. «Оно прекрасно. Очень». «Это значит, да?» — спросил Александр, не отрываясь от моих глаз. «А ты сомневался?» — отозвалась сипло и достала кольцо. «Да». Александр закусил губу и забрал кольцо, чтобы лично надеть мне его на палец. «Я без ума от тебя. Знай это». «Знаю», — прошептала в ответ, ощущая, как замирает сердце. «Кажется, я серьезно люблю этого мужчину, но ему пока знать не обязательно. У нас впереди еще много времени. Теперь все будет хорошо. Я знаю».